тема моей лекции сегодняшней заявлена как такой достаточно частный момент некоторого существования, некоторой жизни пушкинского мифа в нашей культуре. Но вообще-то, наверное, мне бы хотелось, чтобы этот частный сюжет, который мы с вами сегодня будем рассматривать, он был для вас встроен в какую-то вообще проблему, которая сейчас так актуальна вот для кафедры, и не только для кафедры, конечно, вообще для, так сказать, для литературоведения как такового. Вот эта возможность или невозможность истории литературы, истории вообще, где правда, где факт, что есть факт нашего восприятия и что есть некая реальность, вот это та проблема, которая сейчас, наверное, одна из самых актуальных в сегодняшнем, даже не просто науке, а в попытке, так сказать, некого самоосмысления этой самой науки. Значит, мы с вами будем касаться одного из самых репрезентативных мифов нашей культуры, пушкинского мифа, прежде всего. Существует он в самых разных вариациях, мы все его носители, и мы будем с вами сегодня об этом говорить. Сознательно или бессознательно, мы все, так сказать, так или иначе, несем в себе это представление о первом, самом замечательном, самом лучшем начале, авторе литературного языка и так далее. Это некое общее место культуры, и этот миф существует в культуре, в сегодняшнем нашем восприятии, в самых разных, так сказать, таких своих ипостасях. Вот несколько лет назад на такой ежегодной конференции Пушкиногорской сотрудник музея тамошнего делал блестящий совершенно доклад об этом пресловутом зайце, который перебежал, как вы помните, Пушкину дорогу, да, и поэтому он не оказался на восстании 14 декабря. И просто показывал, каким образом это представление о том самом зайце дошло до нас, откуда оно взялось, каким образом этот заяц превращался уже в целую свору, как он стал носить черты некой удивительной зловещести, это зловещий заяц в одних из воспоминаний уже не современников, да, как бы следующего поколения, которое вспоминает воспоминания современника. Потом там возник уже не только заяц, и не только их было пятеро, но и священник, который тоже оказался на дороге, Александр Сергеевич. Вот это как бы один такой вариант, да, вот такой, ну, забавный. Другой и очень серьезный, наверное, отсылает нас к работам Марьи Наумовны Вероллайнен и к тому представлению о культурном герое, который в русской культуре связан с именем Пушкина. И вообще, это куджавская песенка или стихотворение на фоне Пушкина «Снимается семейство», оно, безусловно, и в наше время, да, я думаю, тогда, когда он писал, стало приобретать какой-то очень значительный и очень такой серьезный смысл. Это действительно культура, которая осмысляет себя через это имя и на фоне этого имени. И, безусловно, это восприятие Пушкина мифологизировано настолько, что добраться до какой-то попытки, вот все эти слои, все эти, так сказать, мнение, отношения, ну, как бы развести немножко, да, весь этот невероятно плотный занавес, который стоит между сегодняшним читателем и Пушкиным, я имею в виду, конечно, восприятие его фигуры, да, вот той самой фигуры, которая, с одной стороны, требует от нас какого-то жизненного факта, да, мы очень хотели бы к нему добраться и понять, какой он и что он, и, с другой стороны, которая, безусловно, питается его творчеством. В общем, на самом деле, если быть совсем честным, то остается, конечно, как некая абсолютная правда, две даты, 99-й и 37-й. А все остальное, понимаете, вот факт рождения и факт смерти, да, его оспорить невозможно. А все остальное, я сейчас не беру тексты, все остальное оказывается правдой восприятия, да, правдой чьего-то восприятия. У нас остается как бы в литературоведении, вот в качестве материала, такого безоговорочного, правда, текста, ну так, наверное, всегда и было. Но понятно, что читательское восприятие, культурное восприятие Пушкина явно совершенно не удовлетворяется этим, вне всякого сомнения. И этот миф пушкинский, он жив, он продолжается, он ветвится, он множится. И вот один из этих сюжетов, которые, по сути дела, как мне кажется, демонстрируют это мифотворчество, которое существовало не только при жизни Пушкина, не только сразу после его смерти, но этот самый миф родился на пороге 20 века, и, безусловно, неким толчком к его появлению оказался столетний юбилей со дня рождения Пушкина. В 1899 году был опубликован так называемый «Катевский сборник». Вот огромное количество материала было введено в науку. Это сборник, который включал довольно большой архив, неизвестный до того пушкинистам, где вошли в научный оборот очень важные письма, материалы, в том числе, например, переписка Боротынского с Киреевским. Вот в 99-м году, да, вошло это в научный оборот, а энергия мифотворчества на пороге веков, ну, вы знаете, что это время особое в этом смысле, с одной стороны, а с другой стороны, спровоцированное пушкинским юбилеем, возникли огромное количество работ, не только серьезных, научных, в точном смысле этого слова, академических, но и то, что мы называем сегодня, ну, сказать, народным пушкинистикой, или полународной, скажем так. Автор нашего с вами мифа, такой Иван Щеглов, который был малоизвестным литератором, публиковался в газетах, ну, так сказать, человек недалекий от культуры, вот так вот скажем. Значит, приступая к этому, собственно, историко-литературному сюжету, мне бы хотелось еще вот что сказать. Это мифогенное пространство, оно всегда характеризуется тем, что безоговорочно пользуется не только материалом биографии, но и, безусловно, материалом творчества. И когда-то замечательный, ныне, слава тебе Господи, живущий Юрий Николаевич Чумаков, говоря о Моцарте и Сальере, высказал одну очень точную, с моей точки зрения, мысль. Он сказал о том, что Пушкин, может быть, неосознанно, в рамках этой маленькой трагедии попытался создать некий универсальный образ завистника. Да, то есть некий архетипический образ, который бы, так же, как и архетип Дон Жуана, Фауста, да, воспроизводился бы в культуре, и вокруг которого, возможно, складывались бы свои легенды и свои сюжеты. И вот это замечание, он не разворачивает это замечание в своей работе, но это замечание Юрия Николаевича, оно, с моей точки зрения, подтверждается вот именно там, на рубеже 19 и 20 веков, когда энергия мифотворчества текста, она как бы требует, безусловно, требует некоего отождествления Пушкина с Моцартом, и, естественно, нужен какой-то человек на роль Сальери. Обязательно нужен человек из биографии Пушкина, да, который бы вот соответствовал этой самой сюжетной роли и логике самого сюжета маленькой трагедии. Значит, Дантес явно не подходит, правда? Дантес не подходит, потому что он абсолютно не соответствует вот этой сюжетной логике. Ну, невозможно увидеть Дантеса соперника в творчестве, да, он очень далек от, так сказать, литературной деятельности Пушкина, поэтому миф явно вот Дантеса отвергает. А энергия требует, безусловно, требует вот некой фигуры. И на эту роль избирается Боротынский. На эту роль, да, выбор пал именно на Евгения Абрамовича Боротынского. Почему это так? Ну, во-первых, давайте мы вспомним, что это отождествление Пушкина с Моцартом, оно в это время уже не требовало никаких доказательств. Оно было подготовлено еще работами Белинского, еще в пятой статье сочинения Александра Пушкина, когда, как вы помните, он определяет, он, Белинский, определяет пафос творчества Пушкина. Он говорит о том, что это чистый художник, что пафос этого творчества – это исключительный артистизм, что это художничество в точном смысле этого слова. И, по сути дела, вот от этого заявления Белинского и на протяжении 19 века, да и гораздо позже, это представление о Пушкине русской культуры не опровергается. Знаете, ни Писарев, ни Набоков, да, ну возьмем такие полярные фигуры, ни в коем случае не опровергают вот того, что сказал Белинский. Да? Пафос творчества Пушкина действительно чистый артистизм. Другое дело, что Писарев относится к этому как к крайне негативно, потому что с его точки зрения художник, который занимается только художеством, он обречен, он приговорен, да, потому что он не занимается социальной реальностью. С точки зрения Набокова, это как раз самое значительное, что только может существовать в искусстве. Художник, который только художник. Но вот этот постулат на протяжении 19 века и дальше не опровергался русской культурой никогда. Отношение к нему менялось, да? Но сам постулат оставался, по сути дела, неизменным. Значит, соответственно, что вот этот артистизм, чистое художничество, гениальность, первый русский поэт, да, оно готовит очень легкое, очень естественное восприятие Моцарт-Пушкин как некую синонимию. Да, и уже давно эта формула «гений и злодей, следующие несовместные», она приписывается Пушкину. Это, нужно сказать, нужно разрушить это отождествление, когда ты, например, читаешь курс лекций и даешь Моцарта и Сальери. Понимаете, потому что, ну, я понимаю, что вы в школе считаете, что это пушкинское слово, да, и так это подает, как правило, школьное литературоведение. Как Пушкин относился к творчеству? «Гений и злодей, следующие несовместные». Это его герой. Но понятно, что у нас возникает подмена, к которой мы привыкли. Понимаете, мы привыкли. Нам нужно некое усилие для того, чтобы осознать, что эта фраза не Пушкина, а его героя Моцарта, которая наполняется определенным текстом, определенным смыслом в рамках этого текста. Я не знаю, как Пушкин относился к гениальности. Он мне об этом ничего не сказал, понимаете, да? Как Моцарт, да, знаю, причем Моцарт пушкинский. Значит, ясно, что для рубежа веков это отождествление не требует доказательств. А вот почему на роль Баратынского, на роль Сальери избран именно Баратынский? В общем, это достаточно понятная вещь. Значит, во-первых, соратник по цеху, да? Во-вторых, вечный второй. Ну, понятно, даже современники выделяли Баратынского как некую особую фигуру в пушкинской плеяде. На фоне этого солнца, да, даже звезда Баратынского превращается в звезду, потому что солнце затмевает всех и вся. Но тем не менее, и восприятие современников, и 19 века несколько выделяет Баратынского на фоне вот этой пушкинской плеяды. Он занимает особое место. Значит, ну то, что второй, нет никаких сомнений, правда? Вечный второй. Уже Гоголь о нем говорит, строгий и сумрачный поэт. Да, значит, у нас возникает некое отождествление лирического героя, как всегда, с автором. Я имею в виду раннего Баратынского в данном случае, да, Баратынского до «Сумерек», просто потому что мы там с большим трудом говорим о наличии лирического героя в лирике Баратынского. Но вот это строгость и сумрачность. И, наконец, общее место в истории литературы, что одним из первых, кто серьезно и, так сказать, осознанно нарушал эту божественную прелесть стиха «Школы гармонической точности», это был именно Баратынский. Значит, вот именно он как бы разъял алгебру и гармонию, вот эту божественную прелесть, эту анестезию поэтическую, которой так славится пушкинский стих. Это совершенно очевидно другая поэтика. Как сегодня говорят, это поэтика затрудненного слова. Да? В этом нет вот этой прелести и этой легкости вхождения, вот этой стилистической. Значит, все это, безусловно, говорило о том, что здесь возможно, да, вот возможно, если эта энергия мифотворчества очень хочется найти некую фигуру, то, наверное, самый удовлетворяющий миф фигуры окажется именно Баратынский. Хотя бы потому, что он второй. Он второй на фоне Пушкина. Дальше. Выходит этот Татевский сборник. И именно тогда публике становится известен отзыв Баратынского об Онегине. Отзыв отрицательный. Давайте мы с вами его вспомним, этот самый отрицательный отзыв об Онегине Баратынского. Киреевскому пишет в 32 году. Читал ли ты 8 главу Онегина? И что ты думаешь о ней и вообще об Онегине, конченном теперь Пушкиным? В разные времена я думал о нем разное. Иногда мне Онегин казался лучшим произведением Пушкина, иногда напротив. Ежели все, что есть в Онегине, было собственностью Пушкина, то без сомнения он ручался бы за гений писателя. Но форма принадлежит барону. Тон тоже. Множество поэтических подробностей заимствовано у того и другого. Пушкину принадлежат в Онегине характеры героев и местное описание России. Характеры его бледны. Онегин развит не глубоко. Татьяна не имеет особенностей. Ленский ничтожен. Местные описания прекрасны, но только там, где чистая пластика. Нет ничего такого, чтобы решительно характеризовал наш русский быт. Вообще это произведение носит на себе печать первого опыта, хотя опыта человека с большим дарованием. Оно блестящее, но почти все ученическое, потому что почти все подражательное. Так пишет обыкновенно в первой молодости из любви к поэтическим формам, более нежели из настоящей потребности выражаться. Вот тебе теперешнее мое мнение об Онегине. Поверяю его тебе за тайну и надеюсь, что она останется между нами, ибо мне весьма не кстати строго критиковать Пушкина. От тебя же утаить настоящий мой образ мысли мне совестно. Значит, мы не будем комментировать этот пассаж Баратынского, хотя это довольно любопытный документ, как бы документ восприятия современниками, да, это абсолютно нового текста, безусловно нового текста. Но пока это оставим. Значит, вот появляется этот отзыв, да? И я думаю, что здесь срабатывает та логика, которую озвучил когда-то сам Пушкин, мотивируя, что Сальери мог быть убийцей Моцарта. Как вы помните, Пушкин сказал, завистник, который мог освистать Дон Жуана, мог отравить его творца. Да? Это пушкинские слова. Здесь возникает аналогичный ход. Поэт, который мог не оценить Онегина, мог желать падения, унижения и даже гибели его создателя. Да? Значит, опять же, удивительно совершенно совпадение вот этой логики самого пушкинского, так сказать, с пушкинских доказательств, художник нам говорит, мог отравить. И этого правдоподобия достаточно для того, чтобы отождествить Сальери и Баратынского. Миф работает как бы по тем же самым законам, да? Он не оценил Онегина. Боже мой, как тот не оценил Моцарта. Значит, мог. Значит, дальше вот как бы являет этот миф миру, озвучивает его этот самый Иван Щеглов, который пишет свои статьи. Статьи такие: «Нескромные догадки», «Сомнительный друг». И обе эти статьи вошли в сборник «Новые о Пушкине», все это 900-й год. Да, 900-й год. Они вошли в этот сборник «Новые о Пушкине», где были повторены, соответственно. Значит, реакция на эти статьи была совершенно... То есть он там напрямую отождествляет Сальери и Баратынского, да? Он говорит, что вот Пушкин в «Моцарте» и «Сальери» заклеймил завистника Баратынского. Вот дословно. Значит, реакция на эти статьи была чрезвычайно бурная, надо сказать. Огромное количество было откликов, и у меня сейчас нет ни времени, ни желания, по сути дела, все их вам представлять, да? Я хочу только сказать, что были два очень маститых защитника и сторонника этого мифа. Значит, самым таким презентабельным защитником был Василий Васильевич Розанов. Да? Он безоговорочно согласился со Щегловым. Самым известным противником был Валерий Яковлевич Брюсов, который категорически отверг такого рода сопоставление. Значит, прежде чем мы с вами проследим некоторую, вот так сказать, самые интересные моменты этой полемики вокруг вот этого отождествления, я бы хотела показать вам, откуда миф растет, да, вот откуда он взялся. Потому что все его носители, они всегда ссылались на этот источник, как на некую возможность такого рода отождествления. Значит, и существуют такие рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей Бартеневым. В этом рассказе, в этих рассказах, есть воспоминания Нащёкина. Баратынский не был с ним искренним, завидовал ему, радовался клевете на него, думал ставить себя выше его глубокомыслием, чего Пушкин в простоте и высоте своей не замечал. Да, значит, вот это отзыв современника, близкого человека, который таким образом интерпретирует взаимоотношения Баратынского и Пушкина. Рядом на этих самых, на этих рассказах есть помета Соболевского, не менее близкого и очень хорошо знавшего Пушкина человека. Сущая клевета. Да? Значит, у нас есть как бы за и против. Да? Вот один говорит, это так, безусловно. Другой говорит, да ничего подобного. Очень-очень характерно, да, что вот как бы ничего подобного, вот эта сущая клевета, она уже не востребована культурой. Да, вот это уже не замечается. Вот те, кто поддерживают это мифологическое здание, да, они исключительно ссылаются на логику Нащёкина, значит, на свидетельство Нащёкина. Значит, так работает, с моей точки зрения, вообще вот, вот этот самый отбор, механизм, да, отбора всякой мифологемы. Потому что из мозаики огромной, очень разной, очень как бы сложной, как правило противоречивой, свидетельств, фактов, данных, воспоминаний, отбирается нечто, что требует какой-то сюжет. Сюжет возник, его нужно достроить. Да? И логика сюжетостроения, она отбирает то, что можно отобрать из этой самой, из этого многообразия биографических свидетельств. Значит, какова аргументация Щеглова? Да? Вот Щеглов, ему же надо аргументировать это, он же, вы поймите, он абсолютно искренен. Это мы с вами можем сегодня говорить о том, что это некое мифологическое построение. Но тем не менее Щеглов искренне верует в том, что ему открылась правда. Он узнал, он догадался, и он доказывает это, да, вот логика его доказательства, она чрезвычайно показательна. Значит, что он вспоминает? Отзыв об Онегине, да, он только что стал известен, и понятно, что он его вспоминает. Отзыв на царя Салтана. А отзыв на царя Салтана, ну, давайте мы его тоже приведем, поскольку так нехорошо уж совсем давать несчастного... Где отзыв на царя Салтана? Нет, не то, сейчас... Отзыв на царя Салтана, вот он. Вот он. Это потрясающе. Это письмо 32-го года Киреевского. Виланд, кажется, говорил, что ежели бы он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надо бы нам сказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления. Представляете, тип текста идет, да? Это говорит мудрец, вот в точном смысле слова, при том, что это замечательный образ. Виланд, который признавался, что даже на необитаемом острове он бы отделывал свои тексты с таким же тщанием, как, да, ориентируясь на публику, и Баратынский говорит, мы в положении Виланда, потому что Россия для нас необитаемый остров. Да? То есть, в конце концов, это искусство для искусства. Публика никогда, или вообще сегодня, не поймет и понять не может. Я прочитала здесь царя Салтана. Это совершенно русская сказка. сказка. И в этом, мне кажется, ее недостаток. Что за поэзия? Слово привести в рифму и Руслана Лазаревича или Жар-птицу? И что это прибавляет к литературному нашему богатству? Оставим материалы народной поэзии в их первобытном виде или соберем их в одно полное целое, которое настолько бы их превосхитило, сколько хорошая история превосходит современные записки? Материалы поэтические иначе нельзя собрать в одно целое, как через поэтический вымысел, соответственный их духу и, по возможности, весь их обнимающий. Этого далеко нет у Пушкина. Его сказка равна достоинствам одной из наших старых сказок. И только. Можно даже сказать, что между ними она не лучшая. Как далеко от этого подражания русским сказкам до подражания русским песням Дельвига. Одним словом, меня сказка Пушкина вовсе не удовлетворила. Опять же, об этом можно говорить еще полтора часа. Да почему с точки зрения Боротынского песни Дельвига это есть истинная поэзия, а сказка Пушкина, она только фольклорное воспроизведение фольклорного текста? Да? Мера условности абсолютно другая. Мера условности, которая не воспринимается даже пушкинскими современниками. Но вот этот отзыв он приводит, значит так, Онегина не понял, царя Салтана обругал. Дальше, что он еще сделал плохого? Еще он, дальше уже просто совершенно анекдотические начинаются вещи, которые, я понимаю, вас повеселят, безусловно. Значит, с его точки зрения, реализм и биографизм это одно и то же. Пушкин реалист, к концу 19 века это ни у кого не вызывает сомнений, я вас уверяю. Поэтому мы теперь сомневаемся, был ли реализм в русской литературе, или, может быть, мальчика-то и не было. А вот тогда все понятно, Пушкин великий реалист, значит, а для него, для этого самого Щеглова, реализм и биографизм абсолютно синонимы. Значит, он материалом такого рода реалистического творчества Пушкина берет цикл маленьких трагедий. Весь цикл маленьких трагедий. И находит там неразрывную связь впечатлений и мыслей, что очень характерно Пушкина, они от него, конечно, укрыться не могут, эти самые мысли, которые являются в этом пушкинском цикле. Значит, все фигуры каменного гостя с его точки зрения соотнесены с реальностью, списаны с живых лес. Дон Гуан сам Пушкин, можете не сомневаться. Дальше прелесть. Лепарелло, слуга Пушкина и Полит. Это меня особенно радует. Значит, Инеза, это Амалия Ризнич. Лаура – это Анна Петровна Керн, Донна Анна, конечно, Наталья Николаевна, а Дон Карлос – это Боротынский. При этом, опять же, не могу не доставить ни вам, ни себе удовольствия, под черным покрывалом Дон Жуан не мог разглядеть ее вполне, но успел заметить маленькую ножку и уже в восторге. Совершенно как Пушкин. Это прелесть просто. Питавший, как известно, непреодолимую слабость маленькой женской ножки. Не раз им воспетый. Но хотя Пушкин увлекался маленькой ножкой, у него была слишком умная голова. Это звучит как абсолютная пародия, конечно. Чтобы не создавать про себя, что беря в жены женщину светскую, избалованную, вдобавок редкую красавицу, он ставит на карту свою будущность как поэта. И проникновение поэта на ухо подсказывает ему, что это женитьба, как бы последний пир его жизни. А каменный гость, смерть, может быть, уже недалеко от его житейского порога. Денежная запутанность, строгие заветы великого призвания, невольно попираемого ради личного, весьма сомнительного счастья, наконец, болезненные припадки ревности, которым поэт был подвержен, все это сулило весьма неутешительную перспективу. Но вы знаете, есть одно предательское русское слово – «наплевать». Ну и пускай смерть, наплевать. Зато наслажусь вполне. Эй, Лепарелло, ступай за ее на ужин. Чудно. Знаешь, что это пересечение как бы биографии, которая, ну она вообще воспринимается как пародия, да? Дискурс как бы выдает себя. Особенно прелестно, конечно, это отождествление Пушкина с Дон Гуаном, когда он, значит, по пятке дорисовывает Донну Анну, и Пушкин точно так же, значит, так любит ножку, дальше Наталья Николаевна. Ну вот, вообще даже ничего комментирую. Здорово. Значит, уже назначили Боротынского Доном Карлосом, отождествили, все понятно, убедили читателя. Ну понятно, что, при том, что, заметьте, пожалуйста, что эти статьи, они были изданы в ненаучном издании, в популярной газете. Газета называлась, сейчас я вам даже скажу как, торгово-промышленная газета. Ну, можете себе представить как бы читателя, да, на которого ориентирована эта газета. Этот читатель ест это все с огромным удовольствием, он, наконец, истину рассказывает, да? Читатель это все проглатывает. Читательское восприятие в данном случае, оно целиком и полностью совпадает с типом этого дискурса. Ну вот, значит, соответственно, можно предположить, что от этой мрачности Дона Карлоса до мук зависти с Оливией остался один шаг. Да, следующая маленькая трагедия в качестве материала берется Щегловым, и он этот шаг совершает, выдвигая целый ряд психологических аргументов, чтобы убедить читателя, что Боротынский, безусловно, был, нет, так, мог быть, был и, в конце концов, не мог не быть. Да, такой у него возникает ряд, сугестивность этого значит, сугестивность вот этого напора, она потрясает совершенно, при этом Вот помимо того, что он вспоминает Онегина, царя Салтана, у него возникают такие совершенно анекдотические упреки Боротынскому за то, что тот не помог Пушкину материально. Можете себе представить это? Пушкин, который принимает некую материальную помощь. Это даже, даже невозможно себе представить в страшном сне. Но тем не менее, он был так запутан в долгах, он так бился, да, в такой материальной нужде, несчастный Александр Сергеевич. А Евгений Абрамович тогда счастливо женатый, преуспевал и чувствовал себя очень хорошо. Как он мог ему не помочь? Безобразие, да? Значит, конечно, он был Сальери. И, наконец, последнее, что он... Это уже не логика, да, это уже не доказательство, это чистая суггестия. И, конечно, отрава, которую бросил Сальери в стакан Моцарта, стоила в своем роде отравы, которую, может быть, бросил в сердце Пушкина его сомнительный друг и поклонник. Да? Значит, доказал, убедил. Дальше возникают совсем уже непонятные вещи, которые никак логики не открываются. Совершенно непонятно, почему Щеглов считает, что Пушкин понял, что Боротынский ему завидует. Но каким-то невероятным образом до Александра Сергеевича доходит это, да? Он понимает, что Боротынский не искренен с ним, и тогда он в ответ, поразившись тому, что в достойном человеке наряду с умом и талантом могло ужиться такое презренное чувство, как зависть, я цитирую Щеглова, клеймит вот это презренное чувство и самого Боротынского в этом кошмарном образе Сальери Боротынского. При этом еще одна оговорочка, вот удивительно характерно, что такого рода уровень рассуждений, он всегда идеологически подкреплен, всегда. Послушайте, Пушкин, по мнению Щеглова, мог догадаться. Почему он мог догадаться? Это неискренность, или лучше сказать полуискренность при внешней мягкости и корректности, шляхетская черточка, вовсе не удивительная в потомке древнего польского дворянского рода, надо полагать, не могла не броситься в глаза такому прозорливцу, как Пушкин. А? Ну, это уже просто идеологически не будем комментировать, да, потому что от этого так разит таким банальным антипольскими настроениями, так как вариантом ксенофобии. При том, что именно с этой логикой, никак ничего не доказывая, а просто говорит, прав, соглашается Розенберг. Прав, конечно, прав, безусловно, прав, да? Понятно, что такое национальная ориентация Розанова, его очень сложная, так сказать, и совсем не пошлая, да, позиция вот в этих национальных проблемах, но тем не менее это логика, которая Розанова безусловно подкупает. И он тоже в газете, в какой-то жуткой совершенно газете, которую я не знаю, сколько времени искала, «Новое время» называется газета, 900-й год, не газета плохая, был потерян номер просто в публичке, нашли номер, да, значит, там есть эта статья Розанова, где он просто соглашается с Щегловым. Да, безусловно, он прав. Значит, вот вам заявка, да? Вот вам. Сальери Боротынский. Это одно и то же. Если мы сейчас обойдем по методологии этих доказательств, то, в общем, ну, понятно, да, здесь не с чем спорить. Но как в том анекдоте, осадочек остался. Понимаете, действительно остался. И вы не представляете себе, какое количество работ вплоть до конца 20 века поминают этот миф. Да, и считают, ну, вот, серьезные биографы Боротынского. Ну, допустим, такой Хетца, западный такой исследователь, который очень всерьез вынужден оправдывать Боротынского, потому что когда-то некий Щеглов провозгласил его Сальери, а между прочим, сам Розанов согласился. Да? Да? То есть Аштадок остался серьезным. В ответ выступает Брюсов. Брюсов выступает, чтобы не соврать, в 900-м и в 1-м году, он тоже пишет три статьи, ужасно остроумно названные. «Боротынский и Сальери» — это первая статья, «Пушкин и Боротынский» — вторая, и «Старая господиня Щеглова». Да, новая о Пушкине, да, так называлась статья Щеглова. Так вот, «Старая господиня Щеглова» — так называется статья Брюсова. Значит, Брюсов категорически разгромил методологически эти утверждения. Разгромил каким образом? Понимаете, значит, во-первых, Щеглов его упрекал, я вам забыла об этом сказать, что не существовало отзыва Боротынского на смерть Пушкина, да? Что Боротынский промолчал. Боротынский совсем не промолчал, я понимаю, что Щеглов не знает стихотворение Боротынского «Осень», потому что это же ведь не я вас любил, да, надо как бы знать все-таки что-то. Да? И «Осень» — это очень серьезный диалог, и это, безусловно, написано, последние строки написаны как непосредственная реакция на смерть Пушкина, да, то есть это такая реакция, которая, ну, очень серьезная поэтическая реакция. Есть и реакция словесная, только она тогда еще бедному Щеглову совершенно неизвестна. Потому что позже возникает это письмо 40-го года. На другой день вчера я был у Жуковского, провел у него часа три, разбирая новые ненапечатанные стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительные. вовсе новых и духом и формою. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала, силой и глубиною. Он только что созревал. Что мы сделали, россияне? Кого погребли? Слава Феофана на погребении Петра Великого. У меня несколько раз навертывали слезы художнического энтузиазма и горького сожаления. Это 40-й год. Опять же, вот это удивительно. Нет свидетельств. Значит, не отреагировал. Да, вот это и есть логика мифа, да? У нас нет свидетельств. Значит, он не отреагировал. Значит, и еще он не знает, он говорит о том, что Воротынский никак не отреагировал на повести Белкина. Видимо, это письмо знаменитое Пушкина, где Пушкин пишет о том, что, давайте его вспомним, написал на прозу 5 повестей, от которых Воротынский ржет и пьется, значит, Щеглов просто не знает. Да, вот как раз, особенно это, ну так очень бьет в глаза, понимаете, да, это то, что входит в наше знание, ну мы не очень хорошо знаем письма Пушкина, есть некие хиты пушкинские из этих писем, да, которые у всех на слуху. Это знаменитое Боротынского «ржет и бьется» знают все, которые, может, вообще пушкинские письма не читали, да, а Щеглов не знает, и у него возникает вот этот провал. Нет, значит, и не было. Да, мы, при том, что когда мы выстраиваем свое представление, мы все время забываем о том, что у нас нет, и это не значит, что не было. Понимаете, это не значит, что не было. Мы так или иначе, как бы не показалось нам, ну, нелепо пошла, да, логика Щеглова, но на самом деле она воспроизводится удивительно в представлении о том или ином авторе, который превратился в культуре в миф. Так вот, Брюсов, естественно, разбивает всю эту логику Щеглова, на это можно даже не тратить времени, он приводит те материалы, которые Щеглов не знает, да, он доказывает, что это, так сказать, некая подгонка фактов, и это бы нас совершенно не заинтересовало, понимаете, если бы не одно удивительное «но». Потому что брюсовская официальная реакция абсолютно не совпадает с его реакцией частной. В 900 году, тогда же, когда он пишет эти статьи, 7 декабря, он пишет частное письмо Перцеву. Я написал вторую статью в защиту Боротынского. Но если уж сознаваться, мне гораздо больше нравятся мысли моего оппонента, чем мои собственные. Вовсе не считаю его более правым. О нет, он действительно заблуждается, ибо не знает эпохи. Но его ошибки все же интереснее, чем моя правда. Ах, если бы я писал заодно со Щегловым и против себя, сколько бы любопытнейших вещей мог бы я сообщить. Все, мы разводим руками, да? Можно только... Значит, знаете, публично, очень убедительно, уничтожил. Да, и до нас доходят письма, которые говорят о том, что этот человек думал прямо противоположно. Потому что понятно, почему уничтожил, да? Честь мундира надо защитить. Боротынского можно подвергнуть такому, опошлению невероятному. Потому что понятно, что когда Брюсов соглашается с этой неправдой Щеглова, да, он же говорит, нет, он не прав, он же не знает эпохи. Да, но его догадка, она гораздо интереснее моей правды. Значит, понятно, что эта догадка по логике Брюсова, она имеет отношение к истине, понимаете? А его правда тем самым скомпрометирована. Это правда его позиции, официальной, публичной. Она может быть методологически обоснована. Но его-то, символиста Брюсова, прежде всего, что интересует? Взаимоотношения двух реально конкретных поэтов? Да нет, конечно, вот тайное творчество интересует, да? Поэтому, когда он в своих неопубликованных, а позже и опубликованных работах, касающихся этой проблемы, начинает рассуждать о взаимоотношениях Пушкин-Боротынский, то он переводит все это отождествление Сальери-Боротынский в совершенно другую сферу. Он, его интересует не взаимоотношения двух конкретных реальных исторических фигур, его интересует психология творчества. Его интересуют два типа художников, которые абсолютно по-разному работают в искусстве. И именно эта истина, да, для него гораздо важнее. Сущность характера Сальери вовсе не в зависти. Моцарт и Сальери – типы двух разнородных дарований. Одного, кому все досталось в дар, все дается легко, шутя, наитием. Другого, который достигает, может быть, не менее значительного, но с усилиями, трудом и сознательно. Один гуляка праздный, другой поверяет алгебре гармонию. Если можно разделить художников на два таких типа, то, конечно, Пушкин относится к первому, Боротынский ко второму. Значит, он переводит этот миф совершенно в другую плоскость, понимаете, да? Его интересует этот тип дарования, и тогда, конечно, Пушкин есть Моцарт, а Боротынский – это Сальери. Вы обратите здесь внимание на это очень характерное «может быть», да? «Может быть», шутя на этим другого, который достигает «может быть» не менее значительного, но с усилиями. Вот именно это... опровержение, как бы, да, вот этой вот иерархии Олимпа, с одной стороны музыкального, с другой стороны русского, да, потому что синонимия уже тоже установлена, да, у нас Пушкин уже Моцарт, а Боротынский уже Сальери, но Брюсов допускает, что эти усилия художнические, они могут быть равноценны, Но как только он это говорит, он дает вот это «может быть», потому что иерархия это настолько, ну, как бы, непоколебима, понимаете? Ее невозможно поколебать, невозможно даже вот абстрактно, боже упаси, даже представить себе, что рядом, а уж не дай бог выше, Пушкина, Моцарта можно кого-то поставить, да? Значит, он оказывается не меньшим носителем этого мифа. Мифа о чем? Мифа не о том, что Сальери Баратынский. Дело даже не в этом. А мифа о том, что Пушкин первый, раз и навсегда. Да, что Пушкин всегда первый, что Пушкин – это глава. И перевод вот, так сказать, этой такой иронической пошлости, да, Щеглова, в это серьезнейшее рассуждение Брюсова о тайне творчества говорят нам абсолютно универсальности мифа. Поэтому миф, носителем мифа является далеко не только простое, так, в кавычках скажем, сознание, да, неизощренное, да, не интеллектуальное, нет, боже упаси, боже упаси, он примет форму самую изысканную, да, самую, так сказать, убедительную, самую высокую, но Брюсов окажется точно таким его носителем. Он много раз будет к этому возвращаться. Если вас интересует библиография, ради бога, она доступна, да, вот где Брюсов, в конце концов, прямо утверждает, что Сальери и Баратынский – это одно лицо. Это есть опубликованные уже спустя многие годы после этой полемики опубликованные утверждения Брюсова. Мы с вами остановимся еще только на одной черновой заметке. Есть у Брюсова одна черновая заметка, которую он не опубликовал. Где он пишет? Она не предназначена для печати. У Пушкина в Моцарте и Сальери, конечно, Моцарт сам Пушкин, а Сальери – Баратынский. Слушайте дальше. Во. Но Баратынский не убил Пушкина. Поэтому он был гений и не был убийцей создателя Ватикана. Ах, как красиво. То есть, видите, запараллелил эти ряды, да, запараллелил совершенно. Вот мы с вами видели параллель, вот как бы, да, снижающую и сам текст, да, и, соответственно, этих героев. А он выводит эту высочайшую параллель, да, и приравнивает Баратынского ни много ни мало к Микеланджело. Он не убил Пушкина, и потому он гений. И не был убийцей создателя Ватикана. Во как красиво. Да, значит, просто замечательно. Да, вот этот миф, который, понимаете, вот это абсолютная, как бы, такая разнонаправленность материала, да. Вот вам биография, которая в случае со Щегловым, она отождествит вот этот самый материал биографический, скажет, это и есть реализм, и приведет к тому, что Пушкин очень любил женские ножки, да. А вот вам другой вариант этого мифа, этого мифологического построения, высокий его вариант, когда главным доказательством окажется текст, но он окажется точно так же проницаем для этой мифологической логики. Да, опять же, этой стены между творчеством, между фигурой, между живым человеком и его текстом не будет, не будет. И это есть последнее доказательство того, что Баратынский не менее гениален, чем Пушкин. Да, все-таки не давало покоя Брюсову, явно это может быть. Вот понятно, не давало покоя, хотя отождествил мне всякого сомнения. Значит, совершенно очевидно, что в этом случае миф оспоривается другим мифом. Знаете, да, миф о том, что Сальери – это Баратынский, и он готов был убить Пушкина, просто не подвернулось, наверное, случаем, потому что, да, ну, там, не знаю, дары и зоры не было под рукой. Да, вот он опровергается чем? Он опровергается вот этим мифом о том, что, так это... сказка тупой бессмысленной толпы и не был убийцей у создателя Ватикана, да? Вот этим самым мифом. То есть, понимаете, у нас возникает какая-то удивительная совершенно основа культуры, которая может вступить в диалог только с равной ей. Да, оспорить миф можно другим мифом. По сути дела, именно так работали все, кто не соглашались со Щегловым. Все они работали именно на этой самой логике. Значит, противоположный миф какой? Еще Киреевский его озвучивает. Значит, это запускает его, да, значит, первый запускает Нащекин, современник Пушкина, и второй запускает Киреевский, близкий Пушкину человек, очень хорошо его знавший. Общее мнение скоро соединило имя Баратынского с именем Пушкина и Дельвига, в то же время, как внутреннее сродство сердечных пристрастий связало их самую искреннюю дружбу, цело сохранившуюся до конца жизни всех трех. Да, значит, а вот с точки зрения Киреевского просто не разлей вода, да, самые близкие люди, и вообще, помимо того, что это, ну, как бы некие главы, да, русского Олимпа, то, и Пушкин первый среди равных, безусловно, то искреннюю дружбу они, конечно, были нераздельно связаны. Это в гораздо более афористической, просто потому что поэтической формуле явил Вяземский, Дельвиг Пушкин-Баратынский, русская муза-близнецы. Вот и все. Дельвиг Пушкин-Баратынский, русская муза, понимаете, что это такая же мифология, понимаете, как то, что Баратынский безумно завидовал Пушкину. Но именно так вступает в этот диалог, вот это некое мифологическое построение. Значит, во-первых, я вам хочу сказать, что мы все носители этого мифа. Ну, не того, что Пушкин, Дельвик, Баратынский, русские музы-близнецы, не в этом дело, а того, что глава русского Олимпа на все времена, Александр Сергеевич, никуда от этого не деваться, и наше восприятие пушкинских текстов, оно осознанно, бессознательно, оно лежит, оно вот стоит, да, на этой базе, вне всякого сомнения. Это так. И я такой же носитель этого мифологического утверждения, как и вы, уверяю вас, может быть, в большей степени, просто потому что Пушкиным больше занималась. Чем больше занимаюсь, тем больше как бы верую, да, в то, что, безусловно, первый, вне всякого сомнения. Хотя, разбираясь с этим сюжетом, вот показывая эту логику отбора из многообразия, да, реалий жизненных, я вам легко могу, говоря словами Базарова, вот на это мифологическое утверждение дать противоположное общее место и объявить Пушкина Сальери, я вас уверяю. То есть я возьму другие факты, да? Я вам их приведу, я вам выстрою, но я не могу этого сделать, потому что я носитель того первого мифа. Меня не пускает туда, да? Вот мне кажется, что это кощунственно. Хотя я понимаю, что есть огромное количество фактов, которые легко лягут в то, что Пушкин вообще-то Баратынскому завидовал. И было чему завидовать. Значит, и тем не менее, как человек, который вырос, так сказать, в школе, безусловно, поэтологической, и именно этим всю жизнь занимаюсь, я понимаю, что это очень наивно, но мне всегда кажется, что вот от этих общих мест, да, может увести некая объективность, в кавычках, да, этого самого поэтологического анализа. Да. Вот давайте к поэтике, да, текст, он же все знает, это есть, в нем есть правда абсолютная. Значит, мы с вами возьмем только один сюжет, взаимоотношений двух поэтов. Только не поэтов уже, конечно, не людей, а текстов их. То есть мы с вами посмотрим на взаимоотношения Пушкина и Баратынского в рамках того, что стало таким хитом творчества Баратынского, я имею в виду его элегию «Разочарование», и соотнесем это с только одним видом пушкинской элегии, я имею в виду его любовную элегию «Разочарование», вспомнив, начав это сопоставление поэтологическое, со знаменитого пушкинского признания. В письме к Бестужеву он пишет: «Баратынский, прелесть и чудо, признание совершенства. После него никогда не буду печатать своих элегий, хотя бы наборщик клялся не Евангелием поступать со мной в милостиво». Итак, никогда больше не буду печатать своих элегий после признания. Пушкин дает это опрометчивое обещание и печатает свои элегии. А мы, конечно, читая эти элегии, умиляемся пушкинской скромности и, безусловно, считаем, что в элегическом жанре он тоже у нас первый. Он у нас везде первый, и в элегии он тоже первый. И не случайно все наши представления об изменении жанровой системы, то занятие практическое, которое мы с вами ведем, проводим на втором курсе, эволюция жанров лирики Пушкина, да, оно строится на вот этом уходе от некой нормы элегического жанра, которую именно Пушкин, относительно классической традиционной элегии, да, совершает в своем творчестве. Так что носитель мифа перед вами, вне всякого сомнения. Теперь давайте попробуем, понятно, что это чистый воды логоцентризм, да? Но говоря языком деконструкции, вот это наше утверждение, оно абсолютно логоцентрическое. Это как то, что европейская культура, она самая главная в мире. Да? Мы можем, конечно, быть абсолютно толерантны, безусловно, но только мы все равно исходим из того, что она основная в мире. Да? Это есть основа сознания, мы ничего не можем с этим делать. Мы можем провозгласить это сколько угодно. Даже мы совершенно толерантны и все вообще равны перед Солнцем и Богом. Но тем не менее, по Фрейду все равно вырвется оговорочка, непременно. Потому что европейская культура, она, конечно, в центре мироздания, вне всякого сомнения. Ну вот, поехали дальше. Значит, вот это все сказав, да, давайте мы с вами попробуем посмотреть на вот только на эти тексты, да, значит, перед нами мы возьмем две элегии Баратынского, «Разуверение и признание», 21-23 год, и возьмем несколько текстов пушкинских, да, которые сопоставимы тематически и жанрово с этими двумя элегиями. Значит, ну, во-первых, элегия, безусловно, в литературной системе XIX века функционировала как один из самых мощных проводников романтической философии, вне всякого сомнения. Еще до поэм пушкинских, еще до «Кавказского пленника», да, когда русская литература учится байронизму, ясно, что именно элегия как жанр, она впускает романтическое миросозерцание в мир русской литературы, просто потому, что главный герой и конструктивный принцип элегии – это текучее, векторное, убивающее все время, и именно жизнь человека, которая подвержена этому времени, осознается жанром как глубоко трагическая, по сути дела…